Но я отвлекся, а, меж тем, наблюдать за пошедшими в бой девочками-волшебницами было интересно. Девушки и один ничего не понимающие аж садились в кружок над печатью и устраивали мозговой штурм на тему уничтожения этой гадости. Наиболее активно себя вела Илья. Пусть колдовать сейчас она не могла, но знания остались при ней, а значит, получилось так, что маленькая милая девочка беззастенчиво принялась командовать Цундеры и Химедеры, да я Ишу прилетала порой, но так, на излете и уровне принеси подай отойди не мешай, а ведь все трое прекрасно понимали, что проблему можно было бы решить одним тычком рулбрейкера Медеи, о чем она сразу же и заявила, но гордость мага вместе с азартом не давали признать свое поражение и свалить все на оружие древней чародейки. В итоге, то, что можно было бы решить за 10 минут, превозмогалось добрых 2 часа, под чутким, хоть и ненавязчивым руководством все той же древней чародейки. Лично я был не против, торопиться мне было некуда, Райдер с его мастером на глаза не попадались, что тоже было логично, пусть Медея и скрыла присутствие всех слуг, только полный кретин сунется к 3 магам, явно работающим сообща, да еще и со слугой, что по своему классу требует больших открытых пространств для максимально эффективного боя. В узких школьных коридорах и небольших классах с подобным пространством было туго, а местные маги, при всей их гнилостности, кретинами не являлись. Ну и в дополнение к вышесказанному, совместная работа с другими людьми явно благотворно влияла на эмоциональное состояние Ильи, что было не только по-человечески хорошо, но и крайне полезно для всего хода лечения. В общем, самым сложным было не нарваться на Фуджимуру, та оставила на воротах Сакуру, с совершенно очевидной целью перехватить нас, когда мы будем выходить, а сама вышла на тропу войны М, в смысле, на поиски, куда запропастился ее подопечный. Последние удаляли якорную печать на крыше, в драконьем зрении я наблюдал за тем, как Рин и Лувия под чутким руководством Ильи и Медеи расшатывают и разрушают контур. Но тут краем глаза заметил что-то не то, что-то очень неприятное и странное, и сразу же перевел фокус на источник возмущения. Им была Сакура у ворот, но если раньше я видел ее только обычным зрением, то теперь девушка оказалась магом, причем, судя по структуре магических каналов, в смысле, магических цепей, магом очень неплохим по местным меркам, но это сейчас меня интересовало в последнюю очередь, а вот тот факт, что в ее энергетике, а то и в теле расположились какие-то гнилостно выглядящие и мерзостно шевелящиеся черви, причем, судя по тонкой нити привязки, это были не случайные астральные паразиты, а кем-то целенаправленно подсаженные. У меня только что возникли вопросы, много вопросов и ко многим гражданам. Для начала, опросим мисс Тасаку, как самую ближайшую. Рин, что ты знаешь об этой девушке? Сакуре, а, о, не беспокойся, Медея ее уже проверила, она не мастер. Поспешно заверила меня школьница. Я не об этом. С ней что-то не так? Вместе с вопросом меня накрыла волна сильного беспокойства. Причем, беспокоилась волшебница как раз об этой Сакуре. Не уверен, насколько это нормально в вашем мире, но с моей точки зрения, у нее очень большие проблемы. Ты можешь ясно выразиться, что не так, а не давать туманные намеки. Судя по эмоциональной насыщенности, Рин действительно сильно беспокоится о Сакуре. Хм, уж не та ли это мифическая она, которой Тасаке было бы стыдно смотреть в глаза, если бы Широ помер? Интересный поворот. Да, кто-то подселил в нее магических паразитов, что потихоньку ее жрут. Возможно, эту новость следовало подавать мягче, но Рин была из той породы людей, которые предпочитают правду и называть вещи своими именами, нежели вкушать сладкий сироп смягчения травмирующей информации. За это мне и нравилось. Что? Это уже она воскликнула своим голосом, словно разом забыла про мысленное общение, хотя, судя по тому, что творится сейчас в ее эмоциях, забыть было не мудрено. Это точно. Когда мои глаза меняют цвет с серых на красные с узким зрачком, значит, я перешел на магическое зрение. В этом состоянии я могу видеть душу, так что разглядеть проблему на куда более грубом энергетическом уровне для меня несложно. Так что да, это точно. Проклятие. Девушка до крови закусила губу. Тасака, о чем вы говорите? Что вообще происходит? Эдельфельд недоумевала, да и остальные поглядывали с немым вопросом в взгляде, но сейчас Рин было явно не до этого. Сможешь избавить ее от этого? В лабораторных условиях, да, прямо здесь на коленке, не в текущем состоянии. И мне нужны будут объяснения, что с тобой происходит. Хорошо, девушка устремила взгляд к небесам, Сейчас был тот редкий момент, когда солнце уже закатилось за горизонт, но звезды еще не были видны, поскольку далекие отсветы на западе пока что давали достаточно света. Рин явно решалась, и я не стал ее торопить. Остальные слушатели, впрочем, тоже проявили чувство такта. «Сакура», — голос волшебницы подрагивал от сдерживаемого напряжения, — «моя младшая сестра». «Чего?» Шира пораженно вылупил глаза и приоткрыл рот. «Для меня это тоже стало новостью, хотя теперь понятно, это смутное узнавание черт лица, но оно было далековато для сестры. Цвет волос, опять же, и глаз, совсем другой фенотип. К тому же, по словам Рин, у нее была сестра, а не есть сейчас. Что-то мне подсказывало, что услышанное дальше мне очень сильно не понравится». «Того», — рыкнула школьница Эмия, — «мне и так тяжело, так что будь добр, заткнись и не отсвечивай». Парень, видя состояние девушки, действительно отступил, а Рин продолжила: «Вот только у рода может быть лишь один наследник. Метка передается только одному ребенку, которого выбирает глава. Остальные не представляют большой ценности для рода». Девушка стиснула кулаки и скрипнула зубами. «В те времена мы были союзниками Смота, но у них была большая проблема с наследниками. Синдзи родился бракованным, неспособным к магии, больше детей не было и не ожидалось. Матазакин слишком стар, потому отец договорился о передаче ему Сакуры в качестве приемной дочери и будущей наследницы семьи Мата». «Договорился о передаче?» — прошептал охреневающая Эмия. «И я был полностью солидарен с Эйшем». «Да», — Рин прикрыла глаза, — «вот только, судя по отношению в семье, наследницей ее делать никто не планирует». «И ты ничего не предприняла по этому поводу?» — задумался. «Могут ли эти астральные паразиты быть вариантом преобразования энергетики для соответствия магии нового рода?» «То, что тут большинство магов больные на голову вивисектора, я уже понял, но если это просто этап подготовки наследницы, пусть неприятный, пусть сомнительный, но все же, тогда, по крайней мере, это укладывалось в рамки местной традиции, пусть она мне и не нравится, было логичным и понятным. Между бытием собственного ребенка второсортным колдуном в семье, через некоторое время дать ему возможность возглавить союзную, вполне логичный и здравый шаг в местных концепциях, пусть они и изначально ублюдочные. Вот только я неплохо знаком с преобразованием сути и работой с энергетикой и понимаю, когда ее переделывают, а когда банально жрут». Девочки надели строгий поводок с подключенной бомбой и потихоньку переваривали, но никак не меняли энергетику, хотя от Рин она уже заметно отличается, так что по первости, возможно, процесс шел именно в ту сторону. «Ну а моя призывательница продолжала: а что я могла? Все действия были выполнены и оформлены по закону, а семилетняя соплячка без родственников и с ни во что не вмешивающимся опекуном, до которой никому нет дела, ничто против главы древнего рода в полной силе и власти. Я даже не могла с ней пойти и нормально поговорить». «Тасака», — подала голос Луви Агилита, — «не сочти меня бесчувственной, я понимаю, как это все должно быть для тебя горько, но вы же сейчас что-то другое узнали, что-то, от чего нужно избавить, верно?» До побелевших костяшек пальцев сжав кулаки, признала Рин: «Сефирот увидел, что в Сакуре, в ее теле сидят магические паразиты, которые ее пожирают». Слова давались девушке с трудом, но наступив чувством на горло, волшебница заставляла себя их выталкивать, но едва те кончились, начала тихонько всхлипывать, не в силах больше сдержать текущие по щекам слезы. «Я же мог лишь передавать по нашей связи ощущение поддержки, да молча обнять девочку-волшебницу. Судя по оговорке Рин, ее отец и мать умерли очень не вовремя, как именно не ясно, но это и не важно. Как итог, вторая сторона решила пересмотреть прежний договор, поскольку партнер при всем желании к ответу теперь призвать не мог. Вполне возможно, что так скоропостижно скончавшиеся партнеры скончались совсем не случайно. Прошлый глава рода Тасака — все очень неоднозначно, с моей точки зрения, да и вообще любого здравого рассудком фиорского мага, за своих детей, свою кровь, рвать надо любого, кто хотя бы просто неправильно посмотрит в ту сторону. С точки зрения мага этого подыхающего мирка с его гримангст дарк составляющей, Тасака старший и так прыгнул выше головы и вывернулся наизнанку, обеспечивая своей младшей дочери очень достойное будущее. Его единственной ошибкой было лишь то, что он очень рано помер и проконтролировать процесс не смог. Что же касается этого Матазакина, то я, пожалуй, навещу старичка, вытащу всю дрянь из Сакуры, откачаю Илью, проверю, достаточно ли тупой ритуальный кинжал для жертвоприношения я захватила и сразу же навещу. Так, почувствовав, что чувства Рин немного устаканились, и она наконец заметила, что простояла с пяток минут, уткнувшись носиком в грудь гладящего ее по волосам крайне мрачного меня, нарушаю тишину. Планы меняются. Рин, пригласи Сакуру к себе на чай, если одну не получится, то можно и с Фуджимурой, таинственный мастер в школе может и подождать. Ха, хорошо, кивнула девушка мне в грудь, но тут до нее окончательно дошло, в каком положении она находится, и от меня стремительно отступили, заливаясь краской. Впрочем, потешаться по этому поводу никто и не подумал, Эмия и вовсе, судя по отголоскам чувств, тоже не против нанести дружеский визит доброму дедушке, а еще у него в голове очень ярко, вплоть до того, что не получалось их не видеть, крутилось два образа, некий Матасиндзи, мой совет о том, что ломание конечностей здорово стимулирует правильную работу ЦНС. Идем на выход. Оглядев лица, с которыми на нее все смотрели, приободрилась и взяла себя в руки Тасака. Так кучу времени потеряли, мастера дружно кивнули и последовали за девочкой-волшебницей. И только слуги никак не прореагировали на все услышанное. Впрочем, закономерно, за свою жизнь каждый из них должен был повидать вещи и куда более худшие. Медея перешла в духовную форму, Эмия 2,0 из нее и не выходил, ну а мы с Сейбер просто коротко переглянулись и пошли следом за подростками. На черном небе начали проступать первые звезды. Наша дружная кавалькада спустилась с крыши и устремилась к выходу. Разумеется, законы жанра были обязаны устроить нам что-то интересное, и оно не замедлило случиться. Из соседнего корпуса вылетела учитель Фуджимура, причем вид у нее был чуть всклокоченные волосы, складывающиеся в силуэт кошачьих ушек, возмущенная моська, в общем, смотрелась в высшей степени мило. Эдакая боевая тигрица, что крайне возмущена поползновением всяких мутных личностей в сторону ее котят. Так, подставим под первый удар Аиша, все равно у него так и так шансов отвертеться мало. Хотя, нет, тут даже подставлять не нужно. Крейсер Фуджимура Тайга уже разогнался и решил взять на абордаж бедного Эмию Шира. О, довольно личное обращение. Кажется, моя сентенция на тему «они его уже поделили и записали в совместную собственность» была не так уж и далека от правды. Ф. Фуджимура-сенси. Простонал бедный парень, уже предвкушающий очередную порцию допросов. Я с самого конца занятий тебя ищу. Ты от меня скрываешься? Тебя не было ни в мастерской, ни в клубе стрельбы, ни в других клубах, которым ты обычно помогаешь. О, простите, парня надо чуток подстраховать, а то это затянется надолго, должно быть, это моя вина. Я попросил Широкуна показать нам школу, все же для иностранца ваша японская архитектура и строительные решения кажутся весьма необычными. А, Майер-сан, перевели взгляд на меня и даже немножко успокоились, в том плане, что рычать тайга почти перестала, теперь просто окидывала всю нашу группу подозрительным взглядом. Да, директор говорил, что вы хотите устроить к нам свою дочь. Фуджимура перевела свой взгляд на Илью и окончательно расслабилась. Видимо, до нее все же дошел тот факт, что устраивать разврат и прочие противозаконные вещи при ребенке лет 13 на вид никто не будет. Интересно, что с ней станет, если она узнает, что Ильи почти 20. Хм, странно, почему при переводе взгляда на меня он опять стал полон подозрений, а в эмоциях колыхнулась агрессия. Чуть касаюсь поверхностных мыслей и, ау, обеспокоенная внучка позвонила любимому дедушке на тему появления некоего коллеги Кирицугу из Европы. А дедушка у нас якудза, и о целой веренице подозрительных исчезновений своих коллег по опасному бизнесу был уже осведомлен. Плюс, специфика работы так, что появление коллеги одного из лучших наемных убийц, которых этот дедушка в своей жизни встречал, и массовое исчезновение высокопоставленных бандитов сопоставил быстро. Ну и предупредил внучку, заодно, развеяв ее сомнения по поводу профессии, ее первой любви, да, та еще Санта-Барбара. В общем, тайга сейчас пребывала в раздрае, сомнениях, но точно была уверена не оставлять беззащитных подростков наедине с жутким и опасным типом. Единственная причина, по которой она еще не попыталась с воплем отбить у меня Широ с Рин, заключалась лишь в том, что личное ее общение с Амией старшим началось уже после того, как он отошел от дела и сильно переосмыслил свою жизнь, так что общалась она с милым, пусть и уставшим и больным парнем, что старался помочь всем и каждому, да еще и на попечение взял сироту. Ну и часть этого настроя проецировалась на меня. Ну ладно, подумать над этим можно и потом, а сейчас стоит вернуться к разговору. Ускоренное мышление ускоренным мышлением, но продолжать беседу все равно нужно, верно? Но, вы, кажется, что-то хотели. Да, сразу же подобралась преподавательница, поскольку дом Широкуна разрушен, а получение компенсации от администрации и строительства нового – дело долгое, то я, как его опекун, хочу пригласить его пожить у меня. О, не переживайте, Фуджимура-сенси, я уже пригласила Широ пожить у меня, в связи со случившейся неприятностью с его домом, и он согласился, гениально, в талантливом смысле, изобразила няшку и пай девочку Рин, хотя внутри она была еще очень далека от улыбок и радости. Шашира, пэ просто Шира, вот глядя на это ошарашенное и отказывающееся верить лицо, я теперь точно уверен, что виды на рыжего паренька были, есть и очень скоро приумножатся. В смысле, Эмиакун, Ваиша вцепились как в спасательный круг, стеснять Тасаку-сан, у которой, к тому же, гости, это неправильно. Ты не должен так делать, что вы, Фуджимура-сенси, мне совсем не в тягость. К тому же, Эмиакун прекрасно готовит, продолжала играть роль Рин. И он, готовил, для тебя, этот взгляд, полный неверия, тоски и обреченности. Это даже не ты, Брут, так, наверное, смотрела Муму на Герасима. Да, братик Шира, очень вкусно готовит, внесла свои 5 копеек Илья, вот не могу разобрать. Она это специально или уже просто привыкла называть так приемного сына Кирицугу, и это вырывается у нее рефлекторно. Б. Братик. Угу, если дочь не родственника, называет парня, что останавливался у его родственницы, являющейся ровесницей опекаемого школьника, братиком, то это значит, ох уж эти японские фетиши. Рин вон тоже щечками чуть-чуть порозовела, а на Эмию вообще смотреть страшно. Только Лувия с Ильей, как и положено нормальным европейцам, да всей этой дичи, что сейчас, судя по эмоциональному калейдоскопу, крутится в головах одной учительницы и японских подростков, не додумались. КХМ, выразительно откашливаюсь, тем не менее позволяя прочесть по лицу, что их фантазии секретом для меня не стали. Возможно, я что-то пропустил по незнанию языка, но если вам так интересно, Эмиакун просто великодушно согласился помочь мне с приготовлением завтрака. Действительно, сложила ручки на груди Рин, что вас так удивляет. Вы же сами у него каждый день завтракаете и ужинаете, Фуджимура-сенси. Я, форменный пиджак школьника, который Гакуран, отпустили и сделали шаг назад. И Сакура-тян уже 2 года приходит ему помогать с готовкой и уходом по дому. Безжалостно продолжила давить чувства женщины Тасака. «Откуда ты знаешь? Тебе это все Сакура-тян рассказала, что ли? Кто знает?» Буквально пропела Рин, с намеком прикрыв глазки. «К сожалению, все, что говорила мне Мата, личная информация. Но, думаю, все так, как вы себе представляете, сенси», нанесла контрольный в голову начинающая темная чародейка. «Тем не менее, мы только что выяснили, что ничего особенного в том, что Эмиакун готовит еду нескольким девушкам, нет, ай. Но так как я понимаю переживания Сакура-тян, я как раз хотела пригласить ее к нам на чай, чтобы она могла спокойно поговорить с Эмиакуном и убедиться, что он в порядке». Только Сакура-тян, в порыве эмоций, сложила кулачки перед собой учительница. «Не знаю, насколько уместно будет приглашать молодую учительницу в гости в дом, где поселился молодой отец-одиночка. Это может вызвать разные толки». Очень достоверно изображая озабоченную репутацией тайги задумчивость, протянула Рин. «Я же просто тихонько стоял и умилялся. Видимо, в призыве учитывалось не просто сродство душ, но еще и умение кушать мозги. Судя по задумчивым взглядам леди Айнцберн и мисс Садильфельд, те тоже о чем-то таком сейчас подумали. Ничего страшного, я просто приду удостовериться, что все хорошо устроились». Там явно было что-то вроде, что вы не устраиваете разнузданных оргий, но воспитание победило. Как и чувство долга, да, конечно, Фуджимура-сенси, вежливо кивнула вежливая девочка-волшебница, и даже чуть-чуть улыбнулась, эдакой бесичьей улыбочкой. Зато вопрос с Сакурой решился сам собой, не успела девочка у ворот при нашем приближении заикнуться сенпой, как учительница ее едва ли не за шкирку взяла и потащила с нами. Взгляд тайги пылал. Не нужно было быть эмпатом, чтобы различить там посыл «борись за своего Аиша, подруга, не смей уступать всяким левым тасакам». До дома путь прошел тоже без приключений, к как, собственно, и вечер в этом самом доме. Тайга с любопытством крутила головой, осматривая обстановку. Фиолетоволосая девушка-красавица скромненько благодарила сэмпая, что каждый раз дергался от такого обращения за приготовленный для нее чай и ужин. Лувия задумчиво изучала содержимое установленного мной бара и одобрительно цикала. Разговор шел о всякой мелочи и школьных буднях, в общем, тихо и спокойно. Нет ничего удивительного в том, что нервничающая с самого утра, несчастная, голодная и холодная тайга, оказавшись накормленной, напоенной и успокоенной, задремала. Кто сказал о снотворном в пище? Какие ваши доказательства? С Сакурой пришлось действовать несколько грубее и просто вырубить на середине разговора с Широ. С ней все будет в порядке, Сефирот-сан, с беспокойством спросила Иш. Я с того света вытаскивал и людей по кускам собирал, так что вывести глистов, пусть и будучи немного не в форме, смогу точно. Доставь пока Фуджимуру Сенси на второй этаж, Широ-кун. А я пока отнесу ее, кивок на школьницу, в лабораторию. Я с тобой, нетерпящим возражений тоном ответила Рин. Я тоже. Хором ответили Илья и Лувия. Я против, без намека на улыбку качаю головой. Есть вещи, которые лучше не видеть. Я из семьи Айнцберн. Повысила голос Ильи Эсфиль. Меня с 9 лет готовили к участию в войне Грааля. Все операции на моих магических цепях я перенесла в сознание и без анестезии. Я видела, как создают гомункулов и что с ними происходит после использования. Если думаешь, что я испугаюсь посмотреть на какую-то хирургическую операцию, то ты, дурак. Сефирот, она моя сестра, в противовес ей, не повысив голос и на полутон, серьезно произнесла Рин, должна это видеть. Я должна видеть все. Ты не заставишь меня стоять в стороне. Хорошо, посмотрев в зелено-голубые глаза девушки, сдался я. В конце концов, глупо ожидать, что призвавшая меня по сродству души чародейка поступит так, как я сам никогда бы на ее месте не поступил. Медея, мне может потребоваться твоя помощь. Поможешь? Я в вашем полном распоряжении, мой мастер, прошептала мне почти что на ухо пребывающая в духовной форме Кастер. На этом я подхватил школьницу на руки и понес в жуткий мрачный подвал на опыты. Чем занимался Арчер, я не знаю, но из духовной формы он вышел и пошел вслед за Широ. Судя по выражению лицами 2,0, он тоже хочет удостовериться, что в его арсенале есть достаточно тупой нож для жертвоприношений. Сейбер, как всегда, последовала за своим мастером. Впрочем, думаю, скоро они спустятся к нам. А во, первое, что сказали девушки, посетив преобразованный подвал, ставший напоминать больше сверхсовременную операционную, чем просто цоколь. Это, что, детское сердце? Глазастая Лувия кивнула на прозрачную колбу с обрабатываемым органом. Да, вырастил сегодня утром. Кладу Сакуру на стол и начинаю раздевать. Что ты делаешь? Ох, сколько возмущения от Рин. То же, что и с Ильей. Я должен убедиться, что эти паразиты не оставили каких-то подарков или что за ними не скрыто еще чего-нибудь более мерзкого. Будь я в форме, это бы решилось парой-тройкой диагностических заклинаний, но чего нет, того нет, потому проведем полноценный анализ. Лучше смотри и учись. Вместе с разговором закончил я избавлять исцеляемую от одежды, оставив только нижнее белье. Хорошо, Рин недовольно пожала губы, но дальше этого дела не пошло. Вставайте на прошлые места, работаем, как в прошлый раз. Медея, запитка общего контура. Рин, начинай прозванивать цепи. А нам что делать? Спросила Лувия под солидарный кивок Ильи. Следите, чтобы Широ случайно не зашел, с его кармой, он сделает это в самый неподходящий момент. Незадействованные персоны, лучась недовольством, пошли охранять вход в жуткое подземелье от героических Аиши, а я сосредоточился на работе и оказался прав. Пакость действительно была, причем, отменного качества. То, что создатель этих паразитов сразу же почует, что с ними что-то не в порядке при попытке удалить заразу, это было ожидаемо, предсказуемо и проблем у меня не вызывало. Основная проблема была в том, что эти черви были слиты с точно таким же якорем, что я видел в Илии. Нет, не так, принцип был тем же, но вместо гиперссылки на души героев, там конкретно прописалось существо с так порадовавшим меня ароматом. Точнее, очередная гиперссылка на него, но более явная, толстая, ключевая. При этом, сама конструкция могла резонировать с тем, что было в фон Айцберн. И, при срабатывании, то бишь, воплощении Грааля из Илии, эта эрзац-копия также могла сработать. И то ли впрыснуть в Грааля этой гадости, то ли отдельно воплотиться, второе вероятнее, поскольку первое бессмысленно, гадость уже там есть, точнее, не гадость, а демон. Теперь, опираясь на более скоропченный образец, это я мог видеть отчетливо, причем, демон чрезвычайно могущественный, но это все, что я мог сказать о нем, кроме еще одного интересного факта, на основе которого у меня начал зарождаться очередной полубезумный хитрый план. Что же, приступим. К счастью, энергетика девушки была лишь чуть покусана, да видны следы переделывания. Видимо, изначально ее действительно готовили в наследнице другой магической семьи и взялись править энергетику, благо в этом мире это могут сделать и простые маги, а не только монстры уровня Зерефа или драконов. А вот после смерти отцарин, задачи сменились. Почему это было благом? Потому что изменения проводились с расчетом на сохранение здоровья, долголетие и выполнение организмом всех функций, заложенных в него природой. Мне нужно было всего лишь удалить паразитов да чуть восстановить магические цепи и общий тонус организма, а не собирать заново, как в случае Ильи. В общем, хорошая разминка перед белокурой Лоли, даже за рунированные скальпели хвататься не надо. Опускаю руку на солнечное сплетение девушки и выпускаю из ладони жгуты симбионта, так, парочку основных к сердцу и мозгу, на всякий случай. Теперь распространяемся по организму и аккуратно оплетаем натуральных червей. Ну и мерзость, эти твари не только энергетической структурой, но и плотью девочки питались, да не мышцами или там жировыми отложениями, а стенками матки. Убил бы, и убью, но, тут я с удивлением обнаружил, что один из червей начал жрать симбу и прекрасно себя чувствовал, натурально переваривая клетки моего основного тела, более того, он попытался подключиться к моей собственной энергетике. Да что это за твари такие? Ладно, хочешь попробовать кусочек сефирота? На, кушай, не обляпайся. Переданная по жгутику смесь маны тьмы и смерти, структурированная, точнее, деструктурированная и приведенная в максимально агрессивное состояние по заветам хаоса уходит в червячка. Червячок проглатывает и начинает разрушаться, а вот демону, которому досталось полкапельки через привязку, такое угощение пришлось по вкусу, вон как остальные червяки по обратной связи зашевелились. Неприятно, но приемлемо. Добиваю остальных, попутно силой руш откачивая ту вредоносную ману, что не уходит демону и червякам, пусть ее и мизер, но это не фруктовый сироп, так что нафиг. Тут главное не переборщить и не высушить саму пациентку. Но расчетных мощностей хватает. Так, все, захватил и уничтожил все постороннее. Теперь вытащим физическую основу из организма, можно было бы переработать на строительный материал прямо в теле Сакуры, но, даже после смерти эти черви каким-то невероятным способом сохранили функции якоря к тому демону, растворять же якорь в теле мага, это, считай, подарить гостю с иного плана идеальное вместилище, из которого его потом хрен выгонишь. Раздвигаю плоть Сакуры до пораженных органов, стараясь не повредить при этом ни одной оболочки у клеток тела и дублировать где надо кровеносную систему, формируя сосуды из собственных клеток, вслед за чем вытягиваю телекинезом плоских черно-алых паразитов, уже дохлых. Че, что это? Как здесь оказался Шира? Хотя, да, я же послал охранять проход от Эйша младшую сестренку и Химедры, не подумал. Впрочем, ладно, пусть смотрит. Очень полезная для разбивания разовых очков и глупых идеалов картина. Подарок любящего дедушки. Или ты думал, что я шутил, когда говорил о паразитах? Но не отвлекайте, я еще не закончил, левитирую этот жутковатый, даже по моим меркам, якорь и перемещаю его в пустую банку, заодно с полок слетают несколько емкостей с физраствором и белковой массой, послужат стройматериалом для восстановления нанесенных в ходе операции повреждений. Более 5% тела девушки составляли паразиты, так что неплохо было бы восполнить их массу уже нормальной плотью, но это дело недолгое. Знай, вливай в открытые полости питательную субстанцию, да приживляй к телу в нужных местах, переработанное под геном девушки, правильное мясо. Теперь все закрыть, срастить и почистить от налетевшей пыли и накопленных телом вредных веществ. Вот, из тела Сакуры выступил пот, который я тут же убрал. А сейчас приступим к восстановлению физической составляющей магических цепей. Готово, сообщаю через несколько минут, пусть теперь поспит, а утром будет как новенькое. Честно утираю воображаемый трудовой пот, вся операция заняла почти 1.5 часа, с учетом заточенного под человеков инструментария симбы и моего опыта, бездна времени. Она ведь все помнит, так, без эмоций, ровным голосом спросила Илья. «Скорее всего, да, врать я не видел смысла. Ты не смотрел?» Фон Эйнсберн подняла на меня алые глаза. «Вот что ей ответить, что и так примерно представляю, что там увижу, и поэтому боюсь даже пытаться. Что меня и так раздирает от желания устроить маленький филиал ада для отдельно взятой семьи, а после получения личных воспоминаний жертвы Матазакина, не факт, что и активированная маска демона поможет удержать себя в руках. Я уже не то существо, каким был даже в начале своей жизни в Фиоре. Мои эмоции уже не связаны с химическим составом крови. Да, собственно, и не были никогда связаны, в массиве клеток симбионта никакой крови нет. Бой с берсеркером наглядно доказал, что даже боевой режим теперь не защищает от сильных переживаний. Можно сказать, я окончательно сроднился с природой симбиата, и теперь оперирование его возможностями для меня не тяжелое переключение огромных тумблеров и рычагов на стене, а просто шевеление пальцами. И боевой режим уже не меняет алгоритм работы системы, а лишь дополняет ее, став этакой второстепенной функцией программного обеспечения, вроде включаемого текстового редактора. А ведь я, это я, стоит мне эмоционально за что-то зацепиться, и уже не отдам. Сама или я тому пример, хотел выдрать, как Сидорову козу, а уже позволяю себе уши пытаться оторвать, все лишь бы не плакала и поскорее забыла пережитые страх и боль. Что будет, если я увижу прошлое Сакуры? Как к ней подсаживали этих червей и что она испытывала в тот момент? О чем думала? Кого звала на помощь? Я же после этого не только ее, я Рину дочерю. Но, я не могу не посмотреть. Пусть все это понимаю, но не могу. С вероятностью в 89,43% психика и личность этой девочки критически повреждены. Не настолько критически, как было у Читы Лангбаттомов в мире Подтерианы, но трещины и вырванные куски быть обязаны. И никто, кроме меня, не сможет их тут залатать. Я не хотел отвлекаться перед операцией, даю ответ белокурой девочке. Если я прав, там мне тоже придется повозиться с лечением, а это лучше делать при здоровом остальном организме. Но хватит об этом. Рин, поворачиваюсь к не проронившей с начала моих манипуляций ни единого слова девушке. В какую спальню ее лучше отнести? В ее собственную, словно ожидала моего вопроса, без запинки ответила юная чародейка. «Пойдем, я покажу», развернулась к двери. Позже Сакуре снился сон. Она уже забыла, с чего он начинался и что в нем происходило. Это было что-то неприятное, страшное, но уже нет. Боль прошла, исчезло волнение. Ее погрузили во что-то теплое и мягкое. Оно не шевелилось и не дрожало, не семенило тысячами лапок по ее телу, не щекотала кожу миллионами усиков, не холодила панцирями и выделениями, не колола вгрызающимися жвалами. Оно было неподвижным, сильным, успокаивающим. Внутри него было хорошо и не страшно, как будто большое, пушистое и тяжелое одеяло в белой накрахмаленной простыне, которым ее когда-то давно укрывала мама во время зимы. Это что-то было разумным, но молчало. Оно ничего не хотело от Сакуры, но как будто хотела дать что-то ей. Тепло, распространяющееся от него, грело, выталкивая из нее что-то нехорошее, что-то липкое и знакомое, но о чем не хотелось помнить. Это что-то пыталось сопротивляться, цеплялось за ее воспоминания, стремилось вытащить их перед ее лицом, но отступало, а воспоминания блекли. Черный ветер, который не получалось почувствовать кожей, но который, почему-то, было видно, сдувало их, отгонял от нее, обращался россыпью ослепительных снежинок и тут же воздвигал из себя отливающие серебряной лазурью стены, которые не давали тому липкому пройти внутрь. А потом ее качали, как будто кто-то очень-очень большой взял на руки и прижал к груди, щекоча макушку острой бородкой. «Папа!» Он что-то тихо и заботливо говорил, гладил ее по голове, и она засыпала, хотя не хотела засыпать. Хотела остаться, слышать голос, чувствовать прикосновение рук и ощущать эту большую, теплую грудь под своим маленьким телом. Безопасность. Что-то мягкое и незыблемое вновь окутало ее со всех сторон, вымывая переживания и делясь теплом заботы. Забота теплая и очень мягкая, как серые рукавички из заячьего пуха. Теперь она это знала. А еще есть что-то черное, злое, опасное. Оно горит, как раскаленный металл, и морозит, как северный ветер. Оно рядом, но оно не тронет. Это ярость, но не на нее. Она ничего не сделала и не виновата. Ярость так говорит. Ярость тоже мягкая и теплая, только немного колючая, как одеяло из верблюжьей шерсти. Спокойствие. Оно холодное и белое, как свежевыпавший снег, но не неприятное, не холодящее, как что-то другое, что она раньше помнила. Оно обнимает и шепчет, что-то доброе, не так как папа и мама, но приятно. Кто-то сжал ее руку, и стало вновь тепло, уютно и мирно, как когда-то очень-очень давно, и появился луг полный цветов. Он бежала и смеялась, с трудом поспевая за быстрыми шагами старшей девочки, которая что-то хотела ей показать. И все было хорошо, очень хорошо, как и обещал черный ветер. Спальная комната на втором этаже дома семьи Тасака. Отпустив виски девушки, я выдохнул и открыл глаза. Маска демона все-таки легла на лицо и, пусть не полностью, но помогла справиться с чувствами. Рин с окаменевшим лицом сидела у кровати, держа сестру за руку, и хоть даже в теории не могла видеть и сотой части того, что увидел я, каким-то образом все знала. Сестринское сердце, банка с магическими червями или сродство душ, но она знала. И я не мог даже удивиться по этому поводу, уже хотя бы потому, что мои мысли сейчас были заняты совсем другим. «Я убью его», — тихо проинформировала Рин. Без истерик, без надрыва, просто объявила о своих намерениях. И я был твердо уверен, пойдет и будет пробовать убить, даже в одиночку. Тогда нам нужно поспешить. Он уже знает о гибели червей и может попытаться сбежать. Сефирот. Льдистые в ночной темноте глаза Тасаки повернулись ко мне, отражая еще едва осознанный самой девушкой вопрос. Даже не думая об этом спрашивать, возможно чуть более жестко, чем надо, оборвал ее я. Но ведь я, дальний круг, ничуть не смутилась Рин, продолжая прямо смотреть мне в глаза. Уже нет, возможно еще не семья, но, поворачиваю лицо к умиротворенно сопящей на кровати Сакуре, его душу я отправлю в мир, где существует такая боль, о которой он и понятия не имел. Волшебница опустила взгляд к руке сестры, которую до сих пор сжимала. Спасибо. Чуть позже. Общая гостиная дома Тасака. Тасака. Подскочила с дивана подросток, едва мы вошли в комнату, но тут же осекся, увидев мое лицо. Что? Не пугайся, Широкун, это я, успокаиваю парня, впервые увидевшего меня с короткими черными волосами и другими чертами лица, когда-то выбранными в качестве внешних атрибутов состояния маски демона. В этой форме мне проще сдерживать эмоции, а мне это сейчас необходимо. Не сразу, но имя понял и успокоился, как и все остальные. Их всех мы с Рин выгнали из спальни, как только укрыли Сакуру одеялом, чтобы не отвлекали меня всплесками своего эмоционального фона и поверхностных мыслей. Пусть десяток метров по прямой между комнатами сложно было назвать препятствием для псионических сил, но это все равно было лучше, чем прямо под ухом. Слишком уж тонкой была работа и слишком важным был в нее внутренний настрой целителя. Эдельфельд, я знаю, что мы противники, но прошу тебя сегодня о перемирии, ничего не выражающим тоном, сообщила Тасака, глядя мимо девушки. Раньше тебя такие формальности не волновали, что изменилось? Сложила руки на груди блондинка. Мы с Сефиротом отправляемся к семье Мата, и я не смогу защитить Илью и Сакуру, если ты прикажешь Арчеру напасть на них, сухо и бесцветно ответила Рин. Ты примешь мое предложение, Эдельфельд? Голос чародейки не изменился, как и направление взгляда, но я ни мгновения не усомнился, что на языке у нее повисла невысказанная, но подразумеваемая фраза. Или мне нужно уничтожить тебя прямо сейчас, как не усомнился и в том, что она это сделает, если получит отрицательный ответ. Подвергать риску свою сестру Рин больше не собиралась.